Глава 13. Звездолет с командой возвращался на Землю. Настроение в рубке оставалось тягостным, несмотря на выполненное задание и успешное уничтожение разведчика. Петр так и не приходил в сознание. Его состояние оставалось стабильным. Все системы организма функционировали идеально, но он по-прежнему находился в бессознательном состоянии. Амазонка, управлявшая кораблем, отрабатывала маневры с филигранной точностью, готовя звездолет к вхождению на орбиту планеты. Сейчас никого не волновало, что подумают люди, заметив возвращение крейсера. Все мысли сосредоточились на одном – вернуться на базу как можно скорее и понять, что случилось с Петром. Решили не помещать его в стазисную камеру, учитывая, что жизненно важные функции его организма оставались стабильными. Однако каждый из членов команды ощущал беспокойство. Даже амазонка, несмотря на внешнюю хладнокровность, внимательно следила за показаниями приборов. Ее руки уверенно скользили по панели управления, но холодок страха и тревоги сковывали кибернетические мысли. «Амазонка, на следующем витке сходим с орбиты, курс на базу», скомандовал Медми, временно исполнявший обязанности капитана. Его голос звучал ровно, но за этой спокойной маской скрывалась тревога. «Адлад, активируй маскирующее поле, чтобы нас не засекли. Мы не можем позволить, чтобы кто-то нас заметил и решил принять за угрозу». «Слушаюсь, мой капитан», — шутливо отозвалась амазонка, пытаясь хоть немного разрядить обстановку. Но даже ее попытка пошутить не смогла развеять напряжение в рубке. Мэтми бросил на нее строгий взгляд. «Без шуток. Дело серьезное. Входим в атмосферу на приличной скорости. Наш кораблик хоть и легкий крейсер, но такой заход в океан может вызвать цунами», — предостерег он, ощутив всю тяжесть ответственности на своих плечах. «Вполне может быть», — подтвердила Адлат и добавила. «В атмосфере сбросим скорость до минимума и войдем осторожно». Корабль вошел в плотные слои атмосферы. Экипаж сосредоточился на предстоящем маневре, и мысли о Петре на миг отошли на второй план. Все понимали, что его состояние останется главной заботой, когда они достигнут базы. Но сейчас нужно сосредоточиться на безопасном вхождении в океан. Амазонка удерживала корабль на курсе, делая все возможное, чтобы избежать лишнего внимания. Впереди виднелась гладь океана. И именно там они должны были скрыться от любопытных глаз, погрузившись в глубины, туда, где находилась подводная база, и где, наконец, смогут заняться спасением Петра. Секунды тянулись как вечность. Каждый член команды, затаив дыхание, следил за происходящим. Наконец показалась поверхность воды. Гладкая, как зеркало, она казалась непроницаемой, скрывающей под собой тайны и угрозы. Теперь оставалось лишь одно – довести начатое до конца. «Готовьтесь к погружению», — коротко скомандовала амазонка. Ее голос звучал уверенно, но внутри она знала, что это лишь начало. Крейсер вошел в океан с минимальной скоростью, плавно погружаясь в толщу воды, как будто исполинская тень, движущаяся с невероятной точностью и осторожностью. Несмотря на осторожный подход, волна, поднятая его массивным корпусом, пронеслась по поверхности океана, создавая впечатляющее зрелище. Огромные водные массы, вздымаясь на несколько метров, разошлись кольцами, напоминая след от гигантского камня, брошенного в воду. Однако цунами не возникло. Звук, сопровождающий это погружение, напоминал мощный рев природы. Но даже этот звук быстро затих, когда звездолет полностью погрузился в океан. Вода моментально поглотила его, оставив за собой лишь след бурлящих пузырей. Медленно и величественно крейсер начал свое погружение, словно гигантская подводная крепость, отправляясь к недрам океанского дня. Его массивные двигатели едва слышно гудели, подавая минимальный импульс движения, чтобы избежать сильных колебаний и резких маневров. Это не было просто погружением. Это был вход в мир, где давление воды достигало невообразимых величин. Но звездолет, разработанный для путешествий в самых экстремальных средах, легко выдерживал колоссальные нагрузки. Спроектированный для работы как в космосе, так и в водной среде, крейсер с легкостью справлялся с давлением, превышающим 1000 атмосфер. Океан постепенно становился темнее, и только мощные прожекторы на корпусе звездолета освещали окружающее пространство, прорезая тьму глубоководья. Вокруг виднелись силуэты гигантских водных существ, ускользающих в стороны, когда крейсер, словно гигантский морской хищник, медленно скользил в воде. Пройдя на нужную глубину, крейсер начал движение в сторону подводной базы. Вскоре на фоне чернильно-черной воды показалась цель. Ее очертания оказались чуждыми этому миру, как будто это была часть иной цивилизации, укрытая от глаз. Когда звездолет достиг заданной точки, сработал интеллектуальный комплекс, активировав транспортный луч. Из глубин базы внезапно вспыхнул яркий поток энергии, который буквально притянул корабль к себе. Луч светился ослепительно белым светом, вычерчивая в темноте четкую линию, по которой крейсер был аккуратно подтянут и состыкован с базой. Страховочные крепления сработали безупречно, и вскоре крейсер стал неотъемлемой частью подводного комплекса. Команда получила разрешение на высадку. Каждый из членов экипажа с осторожностью проходил процедуру перехода через шлюзовые отсеки. Атмосфера напряженности витала в воздухе. Особое внимание уделили Петру, которого поместили в медицинскую капсулу для поддержания его стабильного состояния. Медицинские датчики непрерывно мониторили показатели, в то время как капсула плавно скользила по транспортной платформе в сторону медицинского блока базы. Однако, несмотря на кажущуюся рутину, всех насторожило поведение интеллектуального комплекса. Обычно ИК действовал предсказуемо и надежно, следуя стандартным протоколам. Но на этот раз что-то казалось странным. Его команды звучали слишком сухо и механически, словно система находилась под каким-то внешним влиянием. Это было тревожным сигналом для всей команды. Адлад, всегда чувствующая малейшее отклонение, заметила изменения первой. Она настороженно посмотрела на амазонку, которая славилась своей интуицией и способностью улавливать настроение ИК. Взгляд амазонки ответил ей сдержанным, но очевидным беспокойством. Обе они понимали, что, несмотря на успешное прибытие, в воздухе витало нечто тревожное. «Скажи, почему ИК встречает нас так сухо?» — спросила она, пристально вглядываясь в глаза своей собеседницы. Амазонка на мгновение замерла, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, а затем откровенно призналась. «Не знаю, я не чувствую связи». Ее голос прозвучал тревожно и неожиданно тихо. Адлад нахмурилась, ее мысли вихрем проносились в голове. Как такое могло случиться? Ведь именно интеллектуальный комплекс отвечал за выполнение всех команд и поддержание стабильности в экстренных ситуациях. Как же так? Кто тогда будет давать команду на погружение в недра Земли? Только ИК может вывести субтерину в тоннель для старта. Петр не в состоянии это сделать. Выполнит ли ИК наши команды? Ее голос дрогнул, выдав истинное беспокойство. Амазонка, немного поколебавшись, все же ответила. «Думаю, да, выполнит. Ситуация нестандартная. Интеллектуальный комплекс запрограммирован на выполнение поставленных задач даже в условиях отсутствия связи с командой. Но что именно вызвало этот разлад, мне непонятно». Слова амазонки не приносили облегчения. И Адлад почувствовала, как нарастает беспокойство среди остальных членов экипажа. Неопределенность — худший враг в таких ситуациях. Но у них нет другого выбора, кроме как надеяться на то, что все сработает стандартно. Действительно, проблема существовала. ИК работал автономно и стандартно, обобщая и передавая информацию командующему. А тот последние несколько часов не откликался и никаких корректирующих команд не давал. Учитывая статус каждого члена команды, они могли приказать и активировать субтерину и подготовить к рейду в недра планеты. Солос проводил сканирование в постоянном режиме, а его сознание сосредоточилось на всех аспектах операции. Он находился в курсе прибытия команды и моментально зафиксировал момент, когда звездолет успешно состыковался с подводной базой. Не теряя ни секунды, связался с Медми, зная, что каждый момент может оказаться критическим. «Медми, не теряйте времени!» Его голос прозвучал в коммуникационном канале четко и уверенно. «Начинайте спуск в недра планеты немедленно! К «Как мои молторанцы уже готовят тоннель из жидкой лавы?» — добавил он, предвидя возможные вопросы. «Вам не придется ждать прогрева и активации горелок. Процесс пойдет быстрее». «Понял», — ответил Медми. Его голос был полон решимости. «Мы только что пристыковались. Сразу двигаемся к субтерине». Солос продолжал внимательно следить за состоянием команды. Его сознание погружалось в бесконечный поток данных, передаваемых с корабля. Но тревога росла, особенно когда взгляд его сенсоров снова и снова останавливался на Петре. Несмотря на успокаивающие слова Медми, который докладывал о стабильности состояния посредника, Солосу не давали покоя собственные показания. Данные, которые поступали от Петра, вызывали беспокойство. В его энергетических полях наблюдались аномалии, которые не могли быть следствием обычной усталости или ранения. Один сигнал повторялся с пугающей регулярностью, как мерный стук, который прорезал эфир его сенсоров. Солос сразу понял, что это не случайность. Это был маячок, установленный разведчиком во время их схватки. Маячок передавал координаты Петра с точностью до микросекунды. И этот непрерывный сигнал теперь служил потенциальной мишенью для ОЗов. Солос осознавал всю тяжесть ситуации. Разведчики ОЗов могли воспользоваться этим сигналом и нанести точечную атаку, уничтожив не только Петра, но и весь экипаж вместе с базой. Сердце Солоса сжалось от осознания, что все, ради чего они сражались, висит на волоске. Времени на раздумья не оставалось. Каждая секунда, в течение которой маячок продолжал передавать координаты, увеличивала вероятность того, что ОЗы уже получили данные и готовятся к удару. Ситуация стала трагической. Петр, который рисковал своей жизнью ради спасения команды и выполнения миссии, теперь сам превратился в угрозу. Маячок, скрытый внутри его тела, как медленно тикающая бомба, мог в любой момент превратить победу в катастрофу. И теперь непонятно, как избавить Петра от маячка, не поставив под удар всех остальных. Времени на долгие рассуждения не оставалось. Внутри Солоса нарастало чувство неотвратимости. Отступать поздно. Нужно действовать. Он принял решение немедленно избавиться от маячка. Но как только эта мысль пронзила его сознание, перед ним возник новый вопрос. Как сообщить об этом команде? Он знал, что если откроет правду, это может посеять панику среди членов экипажа. Петр, уже пострадавший в битве, будет морально раздавлен. А команда, потрясенная этой новостью, может начать терять уверенность. Каждый из них, и без того измученный битвами, будет поглощен страхом, что их лидер превратился в маяк для врага. Солос не мог позволить себе такой роскоши. Сейчас каждый шаг должен быть рассчитан и четко выполнен. Он решил, что справится с угрозой без лишних разговоров. Все, что от него требовалось, это нейтрализовать маячок, а потом уже решать дальнейшие шаги. Внутри его существа нарастало напряжение. Как хирург перед сложнейшей операцией, он понимал, что малейшая ошибка может привести к гибели всех. В воздухе витало ощущение опасности. Но он был готов принять этот вызов. Дав распоряжение, как вам расплавить тоннель для субтерины, чтобы ускорить спуск через мантию планеты, Солос с удовлетворением наблюдал, как они оперативно выполнили задачу. Тоннель готов. Он передал Медме сигнал, что путь безопасен, и команда может продолжать миссию. Занимаясь логистикой, параллельно продолжал анализировать все доступные данные, разрабатывая возможные сценарии на случай непредвиденных обстоятельств. Ситуация становилась все напряженнее, но Солос знал, что его расчеты и действия должны быть максимально точными. Приняв решение не раскрывать информацию о маячке, он надеялся выиграть время и предотвратить панику среди команды. Каждая секунда имела значение, и от его действий зависела не только судьба Петра. Медми взял на себя командование, понимая, что наступает один из самых ответственных моментов всей миссии. Каждый шаг должен просчитываться до мельчайших деталей, и любое промедление могло обернуться катастрофой. Наступил главный момент. Он отдал команду интеллектуальному комплексу экстренно подготовить субтерину к погружению в недра Земли. «Как только команда поднимется на борт, стартуем», — добавил он, ожидая с волнением ответа от Ика. Внутреннее напряжение возрастало, так как не было полной уверенности, что все пойдет гладко. Препятствия могли возникнуть в любой момент. Ика мог игнорировать команду. После короткой паузы, которая показалась Мэдми вечностью, голос Ика прозвучал в рубке четко и спокойно. «Приказ принят, навигатор. Субтерина готова к погружению». Ответ принес радость не только Мэдми, но и всей команде. Каждый из них буквально выдохнул с облегчением, осознав, что, по крайней мере, на этом этапе препятствия удалось избежать. Петра аккуратно перенесли в субтерину и разместили в специальном отсеке, где его состояние могли тщательно мониторить. Команда заняла свои места в рубке, готовясь к предстоящему спуску. Единственная, у кого не было работы в этот момент, — Верочка. Боевой комплекс в данный момент не требовался. Вокруг только друзья и союзники. Понимая это, Верочка решила остаться в отсеке с Петром, чтобы следить за его состоянием и быть рядом в случае необходимости. Как только все системы прошли успешное тестирование, субтерина «Крот» плавно погрузилась в тоннель. Мощные горелки на носу судна вспыхнули ослепительным огнем, разрезая каменную породу и превращая ее в жидкую магму. Вокруг мгновенно активировались защитные силовые поля, окружив судно сияющей оболочкой, которая удерживала жар и давление, оберегая команду внутри от смертельного накала. Крот быстро набирал скорость, двигаясь все глубже, проходя сквозь породы и отложения, которые оставались нетронутыми миллионы лет. Звуки хрустящих камней и лава, плескавшаяся за стенками субтерины, создавали ощущение, что они оказались в чреве самой планеты. В экстренном режиме с максимальной скоростью субтерина начала свой стремительный спуск. Тоннель, по которому она двигалась, казался бесконечным лабиринтом, где каждый поворот, каждая извилина скрывали новые опасности. Когда Крот преодолел несколько сотен метров, он вошел в проплавленный магматический тоннель. Магма, словно раскаленное молоко, клубилась вокруг судна, искрясь красным и оранжевым светом. Этот тоннель создали кагмы. Их технологии позволяли с легкостью поддерживать необходимую температуру в недрах планеты, используя тепло как источник энергии. В этом огненном океане субтерина ощущала себя более свободно, скользя по жидкой лаве, как по гладкому шелку. Через несколько минут Крот преодолел самую опасную зону — кору планеты, после чего проник в более спокойную водно-паровую прослойку. Легкие струи пара, возникавшие при контакте магмы с водой, давали субтерине немного передохнуть перед новым рывком. Тоннели продолжали тянуться в бесконечность, но впереди уже начинала проявляться следующая цель — верхний слой мантии. По мере того, как Крот продвигался все глубже, скорость продолжала возрастать. Магма становилась все более жидкой, превращаясь в бурлящую реку, и сопротивление потоков, некогда значительное, теперь ослабло. Команда внимательно следила за показателями на приборной панели. Температура, давление, плотность потоков — все проверялось и контролировалось. 6 часов, проведенных в бешеной гонке по недрам планеты на скорости более 500 км в час, не были простыми. Казалось, сама планета, словно живая, реагировала на их присутствие. Огненные бури, взрывы пара и лавы постоянно сопровождали их движение. Наконец, субтерина достигла верхнего слоя ядра планеты. Здесь все изменилось. Вокруг Крота клубились вихри плазмы. Магма переливалась яркими, почти ослепительными оттенками, словно они находились в самой глубине звезды. Амазонка, управлявшая системами, мгновенно активировала тормозные двигатели, и судно начало замедляться, плавно снижая скорость до безопасного уровня. Крот завис в ярком ослепляющем свете, погруженный в океан невероятного жара. Температура вокруг была смертельной, но защитные экраны, действуя на пределе своих возможностей, выдерживали это разрушительное воздействие. Команда, замерев, с уважением смотрела на гигантское ядро планеты, окруженное плазменной бурей. Это место не было предназначено для жизни. Но они были здесь, защищенные мощью технологии, словно маленькие существа, осмелившиеся проникнуть в самую суть Вселенной. Команда могла позволить себе лишь короткий вздох облегчения, понимая, что сейчас находятся в относительной безопасности. Главное — доставить Петра к Солосу. Теперь все зависит от него. «Солос, мы на месте», — сообщил Медми. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалось напряжение. «Отлично», — отозвался Солос с легким оттенком удовлетворения. «Спасибо за скорость. Я вижу вас. Приступаю к контакту. Прошу не пугаться, если Петр вдруг начнет спонтанно двигаться или говорить. Это может быть частью процесса», — добавил он. «Понял. Предупрежу Верочку, чтобы она имела это в виду». Медми постарался скрыть свою тревогу, но все же чувствовал напряжение. Петру предстоит непростое испытание, и от его состояния зависело многое. Солос продолжил. «И еще, Медми, предупреди команду, что я не могу точно сказать, сколько продлится сеанс. Чтобы скоротать время, можете войти в контакт с молторанцами и кагмами. Они знают о вашей победе над разведчиком Озов. Знают, что вы герои, и с удовольствием услышат рассказ о вашем подвиге. Они хотят выразить свое восхищение вашей храбростью». Медми слегка удивился предложению, но отозвался с благодарностью. «Конечно, Солос. Для нас это большая честь. Хотя, если честно, какие мы герои? Мы просто сделали то, что должны были сделать». Солос слегка усмехнулся, ответив с тонким намеком на иронию. «Возможно, у людей это называется скромностью, а у нас героизмом. Ваша скромность — одно из тех качеств, которые восхищают других. Но для молторанцев и кагмов вы, безусловно, герои. Они хотят услышать ваши истории и узнать о том, что вы пережили». Медми кивнул, хотя Солос этого не видел, и задал вопрос, который давно вертелся у него в голове. «Солос, а как нам войти в контакт-то? Мы раньше этого не делали, и я не хочу сделать что-то неправильно». «Не переживай. Вы трансформированы, поэтому я разблокирую ваши каналы ментальной и телепатической связи», — уверенно ответил Солос. «Помните, общаться с Ава нужно образами. Представляйте в своем сознании яркие и четкие картинки того, что хотите передать. Ава ответит вам такими же визуальными образами. Не волнуйся. Пока я занят Петром, командир кагмов Белоном будет вас подстраховывать и поможет адаптироваться. Все пройдет гладко». Медми почувствовал облегчение, но все равно не мог полностью успокоиться. «Спасибо. Желаю, чтобы операция с Петром прошла удачно. Удачи и вам, Медми. Пусть это общение с Ава станет новым этапом вашего пути». Внезапно команда ощутила, как их сознание захлестнула мощная волна образов, будто океан накрыл их с головой. Каждый из них погрузился в этот ментальный поток, и на мгновение они потеряли связь с реальностью. Образы, наполненные яркими красками, эмоциями и ощущениями, кружили вокруг них, словно стремительные водовороты. Амазонка, обладающая кибернетическим искусственным сознанием, смогла быстро взять под контроль этот поток. Она отвечала Ава и просила уменьшить напор, направив общение в нужное русло. Ее уверенность и советы дали результат. Адлат и Медми не сразу смогли справиться с таким наплывом. Волны образов били по ним, словно шторм. Но, к счастью, Белоном оказался рядом. С его помощью им удалось стабилизировать свое состояние, сосредоточиться и приспособиться к новой форме общения. Оба почувствовали невероятный интерес, исходящий от Ава, сущности из другого порядка. Этот интерес был направлен не только на них, как на людей, но особенно на битву с разведчиком, которую они пережили. Самой яркой и точной памятью о той битве обладала Амазонка. Она запечатлела каждую секунду схватки в своем сознании, как если бы записывала фильм. Именно поэтому ей доверили провести презентацию этой битвы для Ава. То, что должно было стать обычным обменом информацией, превратилось в настоящий эпос, который растянулся на несколько часов. Амазонка передавала события с такой четкостью и глубиной, что казалось, будто каждый из зрителей сам принимал участие в битве. Ава, сущности, привыкшие к обширным знаниям и многомерному восприятию, с восхищением наблюдали за каждым моментом, который транслировала Амазонка. Они впитывали каждый образ, проживали каждый момент вместе с командой, испытывая те же страхи, сомнения, надежды и триумфы. Им удалось прочувствовать на себе, что значит быть на грани между жизнью и смертью, что значит сражаться за свою жизнь и за своих товарищей. Когда трансляция закончилась, Ава единогласно провозгласили команду героями и своими союзниками. Это было не просто формальное признание. Скорее, глубокое, искреннее уважение и восхищение тем, что сделали эти люди. Они стали теми, кого Ава будут защищать и с кем будут сражаться бок о бок. История приобрела новый смысл. Те, кто когда-то были врагами, как предки Ава и Джи, теперь превратились в верных друзей и союзников. Судьба удивительным образом соединила их пути, и теперь будущее обеих цивилизаций переплелось в новом общем контексте. В это время Солос приступил к операции по извлечению кластера. Осторожно запустив тонкие лучи энергии в мозг Петра, он начал медленно исследовать его сознание, проникая в самые глубокие его уголки в поисках следов враждебного воздействия. Солос обнаружил энергетический кластер, закрепившийся на внутренней стороне черепной коробки Петра. Этот кластер был покрыт сетью тончайших энергетических нитей, которые уже начали переплетаться с нейронными связями мозга Петра, пытаясь взять его под контроль. Солос замер, осознавая весь масштаб проблемы. Это был не просто маячок для отслеживания, а полноценный инструмент для воздействия на сознание. Нити, протянувшиеся от кластера, вплелись в ключевые области мозга, вызывая сбои восприятия, введя Петра в бессознательное состояние. Солос понимал, что любое неверное движение может привести к необратимым последствиям. Он тщательно анализировал структуру кластера, пытаясь выявить его слабые места и найти способ разрушить его, не повредив при этом мозг Петра. Время работало против них. Каждая секунда промедления могла дать кластеру больше контроля. План Солоса заключался в том, чтобы аккуратно извлечь кластер, затем перенести его в безопасное место и использовать как приманку для озов, чтобы они попали в ловушку. Это был рискованный, но одновременно гениальный план. Не только спасти Петра, но и нанести врагам решающий удар. Верочка, находившаяся рядом, помогала Солосу с операцией, готовя контейнер для кластера. Ее задачи были просты, но крайне важны. Закрыть и заблокировать контейнер сразу после извлечения кластера. После нескольких часов напряженной работы Солос наконец завершил операцию. Кластер был телепортирован в контейнер, и Верочка успешно его заблокировала. Состояние Петра начало стабилизироваться. Его сознание медленно возвращалось, и вскоре он открыл глаза. «Я что, в открытом космосе?» — спросил Петр, увидев Верочку в громоздком скафандре. «Наконец-то очнулся! Нет, не в космосе, а в верхнем слое ядра планеты Земля!» — радостно ответила Верочка, едва сдерживая слезы облегчения. Петр попытался осмыслить происходящее, а Солос, завершив операцию, тихо добавил: «Ты в безопасности, посредник. Разведчик установил тебе маячок, но теперь он извлечен». Петру нужно было время, чтобы осознать все, что с ним произошло. Но главное, он был жив, и угрозы больше не существовало. Теперь команда могла продолжить свою миссию, зная, что они стали не просто свидетелями великого события, но и его участниками, готовыми к новым испытаниям, которые ожидали их впереди. Конец третьей книги. Москва, ноябрь 2024 года.